Глава 24. Воскресенье, день 12. Ближе к утру Астрид проснулась от ночного кошмара. Шторм, она свалилась с лодки и стала тонуть. Она была уже под водой, клубок водорослей опутал ей ноги, мешая всплыть на поверхность. Неудивительно, если вспомнить чуть было не случившуюся накануне трагедию. Астрид встала, распахнула все иллюминаторы и широко вдохнула. По бортам лодки воздух пах по-разному. Со стороны берега запах был сухой и сладковатый, с реки соленый и сырой. Мурашки от кошмара прошли, на смену им пришло возбуждение от предстоящего утра. Схожее волнение она чувствовала, когда ехала в аэропорт, чтобы лететь в отпуск, собранными еще с вечера чемоданами. Просигналил телефон, СМС от Мураки. Он провел тесты присланного образца и пришел к однозначному выводу – лак современный. Она поблагодарила его и написала, что скоро свяжется. День обещал быть хорошим. Саймон может озвучивать свое мнение о констебле, но теперь у нее есть доказательства. Это совершенно точно подделка, и Саймону придется с этим согласиться. Окончится его поездка в Дорсет, предпринятая ради опеки над ней. Бон вояж, дорогой. Астрид приняла душ, оделась, впихнула в себя пару тостов с маслом и приехала в Шерберн-Холл за несколько минут до 10. Саймон прибыл значительно раньше нее. Он стоял, опираясь на край стола Крисиды, и заканчивал историю о своем споре с одним из членов королевской семьи. Астрид слышала ее кучу раз и знала, что это минимум на 10 минут. «Это поразительно», — восхитилась Крисида, хлопая в ладоши. «Просто потрясающе». «Такая у нас работа», — сказал он, поигрывая рукавами бежевого джемпера, наброшенного на плечи. Весь наряд на нем был такой же, как и вчера. Стоило ему подобрать одежду так, что все вместе, как он выражался, просто работало, он сразу покупал по 3 экземпляра каждой вещи. Затем он вешал наряды в шкафу по квадрантам на каждый сезон. Раньше это казалось логичным, теперь же раздражающим. «Отлично. Итак, начнем». Астрид уселась. «Давайте», — сказала Крисида. Саймон полез в портфель и достал толстую пачку офисной бумаги с заметками. Затем подошел к картине констебла, которая стояла у окна на мольберте. «Итак, эта картина «Уэймутский пляж», датирована 1816 годом. Великолепный образец», — сказал он, словно аукционер, представляющий картину потенциальным покупателям. Перед продажей английскому фонду ее оценивали частные дилеры Хессекс и Коулс Бонд-стрит. К счастью, Джеймс Хессекс — мой добрый друг, и он предоставил мне полный доступ к их исследованию и тестам. «Добрый друг? Вот не знала», — сказала Астрид. «Астрид, пожалуйста». Не обращайте на меня внимания. Кстати, Астрид, я объяснил Крисиде наше положение на случай каких-либо треволнений. Крисида посмотрела на них и сочувствующе кивнула. Саймон, пожалуйста, продолжай. Он разделил пачку бумаги и положил одну половину на угол стола. Крисида, это ваши копии результатов исследований, которые я провел. Спасибо, Саймон, сказала Крисида. Итак, одно из исследований дендрохронологическое. Оно используется, чтобы определить возраст рамы картины по виду годичных колец древесины. Результат этого исследования с учетом отметок на раме и подписью показывает, что рама подлинная. Он посмотрел на Астрид. «Астрид, ты согласна?» «Да, возраст рамы с точностью до 10 лет соответствует оригинальной картине». «Превосходно!» Он снова стал просматривать заметки. Дальше инфракрасная спектроскопия. Это исследование применяют, чтобы определить состав краски в образце, связывающие пигменты, такие как льняное масло и яичный белок. «Как увлекательно!» — кивнула Крисида. «Честно говоря, Крисида совсем нет», — сказала Астрид. «На самом деле это очень скучно». «Спасибо, Астрид». Саймон еще пролистал заметки. «В общем, мы ищем составляющие краски, которые, как нам известно, пользовался художник». Хорошие новости. Химический состав краски на этом полотне имеет особенности, присущие именно констеблу. Астрид улыбнулась про себя. «Хочешь здесь дополнить, Астрид?» — сказал Саймон. «Нет-нет, продолжай». «Есть еще несколько исследований. Ультрафиолет, цифровые отпечатки. Хессекс очень тщательно подошел к делу и...» Саймон положил свою часть заметок на стол. «Все подтверждает, что это подлинная работа Джона Констебла». «В самом деле? Вы уверены?» Крисида поднялась со стула и повернулась к Астрид. «Я не понимаю, вы сказали, что это подделка?» «Потому что так и есть». Голос Астрид дрожал от возбуждения. «Саймон, ты не прав. Мазки слишком осторожны. Они не выглядят, как рука мастера». «Ты уверена?» И я отправила на исследование образец лака и выяснилось, что лак современный. «К Кто делал исследование? Неважно. Главное, что это без сомнения доказывает, Астрид указала на картину, что это не подлинный констебл. Ладно, ребята, берем тайм-аут, сказала Крисида. Что это, подделка или оригинальная вещь? Мне очень жаль, Крисида, сказала Астрид. Очевидно, Саймон приехал сюда только за тем, чтобы попробовать меня унизить. Это довольно прискорбно. Саймон покачал головой. «Пожалуйста, Астрид, не теперь». «Хорошая попытка, Саймон». Она встала и уверенно подошла к мольберту. Все понятно, даже если просто на нее посмотреть. Она приблизила лицо к картине. Море, фигура на тропинке, мыс с маяком. Нежно провела пальцем по холсту. Затем отдернула руку, словно от электрического удара. «Ой, что это?» У нее в прямом смысле отвисла челюсть. Несколько мгновений она смотрела на оставшуюся часть картины. Скалы, дорожка, облака, особенно облака. Они были потрясающие, невесомые, светящиеся, словно кто-то дотянулся палочкой до неба, свернул их, будто сахарную вату, и нанес на холст. Это был шедевр. На эту картину дохнул Господь. Ни малейшего сомнения, это подлинный констебл. «Что случилось, Астрид?» — спросила Крисида. Та не могла отвести глаз от холста. «Это невозможно. Это не та картина, над которой я работала». «Прости», — сказал Саймон. «Ее подменили. Это подлинник», — выговорила Астрид, опускаясь обратно на стол. «Ах, и ты сделала фотографии этой загадочной подделки?» — спросил Саймон. «Ну, до нее вдруг дошло». «Нет, не сделала. Я так обрадовалась, когда ее нашла, что даже не могла твердо держать фотоаппарат». Саймон покачал головой. «Честно, Астрид, я в тебе разочарован». Он стал складывать заметки в портфель. «И кто же ее подменил?» «Я не знаю, я имею в виду...» «Понятно». Крисида открыла ноутбук. «Саймон, что мы будем делать?» «Ну, если позволите, у вас на руках крупная художественная находка, надо показать ее прессе как можно быстрее». «Отличная идея. Здесь у нас особый случай, я устрою пресс-конференцию во вторник, приглашу все крупные газеты и телевидение». Саймон обошел сзади ее стол. Они разговаривали, будто Астрид в комнате не было. «И это будет хорошим способом разрекламировать всю выставку, которая пройдет позже в этом году. Я с огромным удовольствием проведу презентацию». «Это было бы великолепно, спасибо». Крисида начала печатать на ноутбуке. «Да, и я могу закончить реставрацию коллекции. Я возьму отпуск и останусь подольше». «Закончить мою работу?» Астрид вскочила. «Тормоза слетели». «Да ты шутишь, черт возьми». «Для протокола». Саймон повернулся к Крисиде. «Могу я отметить, что Национальная галерея давно прервала все отношения с Астрид? Она не говорила?» «Хватит уже, Саймон, мерзавец!» — сказала Астрид. «Нет, Астрид, вы не говорили». Крисида достала телефон. «Похоже, под вашей работой фонд должен подвести черту». «Минуточку!» — запротестовала она. Крисида набрала номер. «Астрид, мне очень жаль, но кажется, это лучший выход». Трубку взяли. «А, Эмили», — сказала Крисида с обычным своим воодушевлением. «Можешь заглянуть в офис и помочь Астрид с вещами, она нас покидает». В мастерской Эмили с Астрид молча собрали ее вещи. Эмили сложила штатив, Астрид убрала рабочие материалы в чемоданчик. Эмили заговорила первой, они уже прошли половину коридора. «Как, останетесь в Дорсете и будете жить на вашей лодке?» «Не знаю, нужно побыть в одиночестве, чтобы определиться с планами». «Уверена, вы во всем разберетесь?» «Спасибо». Они проходили мимо стола с китайской вазой. «Погодите, мне еще нужно попрощаться с Гарольдом». «Конечно, я пока отнесу вещи к машине». «Спасибо, Эмили». Гарольд был на обычном посту в галерее. Он сидел, положа руки на колени и глубоко задумавшись. Пришлось несколько раз позвать его по имени, прежде чем он очнулся. «О, я Астрид. Неудачно вышла на выходных, да?» «Конечно. Как ваш друг?» «Уверенно идет на поправку, слава богу. Его планируют выписать сегодня после обеда. Ужасно себя из-за всего этого чувствую». «Гарольд, ну что вы?» Она положила руку ему на плечо. «Не стоит. Ваша кольчуга спасла ему жизнь». «Наверное», — слегка улыбнулся он. «Правда, теперь реконструкции долго не будет. Крисида их запретила». «Меня она тоже сейчас не жалует. Не буду вдаваться в детали, но, по правде говоря, я сегодня работаю последний день». Он поднялся со стула. «Нет-нет, этого не может быть, к сожалению. Мне так жаль. Очень рад, что познакомился с вами». «И я тоже. Вы попрощаетесь за меня с Маргарет и Денис». Он протянул руки по швам, словно ему отдавали приказ. «Сделаю». Он отвел в сторону локоть, будто хотел предложить ей руку. «А теперь, Астрид, не позволите ли проводить вас?» «Гарольд, вы такой джентльмен». Она взяла его под руку, и они направились к двери. Они шли по коридору. Астрид замедлила шаг, чтобы Гарольд не отставал. В молчании они дошли до поворота. С правой стороны была дверь, проходя мимо которой Астрид ощутила на шее легчайшее дуновение ветерка. Не сильнее, чем поцелуй холодного воздуха. Она остановилась и высвободила руку. «Это дверь. Куда она ведет?» «Полагаю, на третий этаж». «Да, кажется, вы говорили». Она вспомнила, как шла через лужайку, ей показалось, что кто-то наблюдает за ней из окна третьего этажа. Астрид протянула руку и медленно открыла дверь. «Вроде бы вы говорили, что эти двери всегда заперты». «Да, должны быть». Астрид сделала шаг через порог. «Взглянем по-быстрому». «Не стоит. Мне кажется, это плохая мысль». «Да что они сделают? Уволят меня еще раз?» Астрид стала подниматься по узкой лестнице. Гарольд почти не отставал. Крутые ступеньки шли вверх, затем, изгибаясь, поворачивали в коридор, уставленный мебелью. Ее придвинули вплотную к стенам, и остался узкий проход, через который приходилось протискиваться. Астрид шла на слабый запах чая и еды. Коридор заканчивался просторной комнатой с большим квадратным ковром на полу. Вокруг ковра была расставлена различная мебель, шкаф, кресло с подголовником, раскладная кровать со стопкой книжек поблизости. У стены стояли маленькая походная печка и включенный в розетку чайник на коротком шнуре. Астрид сразу все поняла. Кто-то тайком здесь ночевал, а взглянув на лицо Гарольда, одновременно выражавшее стыд и замешательство, она догадалась, кто это был. «Гарольд?» С опущенной головой он прошел мимо нее и присел на краешек кровати. На ней были аккуратно разложены подушка и спальный мешок. «Вы же никому не расскажете». «Что не расскажу?» Он оглядел комнату. «Астрид, я здесь живу. Когда вечером все расходятся, я незаметно прячусь за поворотом и остаюсь здесь». Он достал из кармана тяжелый ключ. «Похоже, утром я забыл запереть дверь». «Понятно. И давно вы так?» «Начал с год назад. Изредка ночевала, затем я как-то устроился с удобством и остался». «Вам некуда больше пойти, Гарольд?» «Когда-то я жил в бунгало, потом сестра заболела, и я продал его, чтобы оплатить лечение, а моя армейская пенсия невелика». Астрид поставила сумочку. «Не бойтесь, я все понимаю». «Нет, я объясню». Была задета его гордость. «Я знаю, что не должен был так поступать, но разве это справедливо? Такой большой дом, а в нем полно пустых комнат, и эта прекрасная мебель просто пылится». «Конечно, несправедливо». Астрид подошла к окну и выглянула. Открывался великолепный вид на сады. «Значит, в тот день, когда я увидела в окне силуэт, это были вы?» «Да, я. Простите, что не мог открыть вам правду». «Ничего, я понимаю. Не беспокойтесь, Гарольд, я никому не скажу». «Спасибо, Астрид. Сделать вам чаю?» Гарольд указал на чайник. Рядом с ним стоял изысканный серебряный поднос с чашками из костяного фарфора. Вид тонкостенного фарфора, который делается с добавлением костяной золы, придуман в Англии в XVIII веке и производился исключительно там до середины XX века. Она хмыкнула. Он и вправду устроился, как дома. «Спасибо, но не стоит. Мне и вправду надо идти». «Пока не ушли, мне вам надо еще кое-что сказать». «Давайте». «Не только я один остаюсь в доме. Бывали вечера, когда этажом ниже я слышал шаги. Кто-то сидел на предметах мебели, даже ложился на кровати. Я, конечно, никогда так не делал». «Интересно, а голоса вы не слышали?» «Нет, никогда. Я запираюсь и сижу очень тихо, пока они не уйдут. Понимаете? Я знаю, как вести себя тихо». Астрид вспомнила, как при их первом разговоре Гарольд шагнул в сторону, чтобы обойти расшатавшуюся половицу. В этом старом доме он знал все про каждую доску, каждый гвоздь, каждый звук. «Хорошо, спасибо, что рассказали». Он поднялся с кровати. «Пожалуйста, если вдруг заглянете, я всегда здесь, в смысле внизу, на своем стуле». Голос его снова увял. До него дошла вся истина с этих слов. «Он будет здесь, в углу той комнаты, где после 2 часов пополудни тень от большой портьеры поворачивается и укрывает его. И он ждет, вдруг кто-то захочет задать вопрос. Ждет, пока станет нужным». Она сделала несколько шагов к двери, затем остановилась. «Кстати, Гарольд», она коснулась ручки на двери. «У всех дверных ручек в доме я заметила одну странность. С одной стороны двери они очень замысловатой формы, как цветок ноготка, а с другой стороны самые обычные. Отчего так?» «О, это любопытно!» Он снова приободрился. «Понимаете, в старые добрые времена в доме у каждой двери стоял слуга, и все, что им надо было делать, это открывать дверь перед шербернами». Он подошел к другой стороне двери. «Слуга стоял с этой стороны и брался за простую ручку. Ему не нужно было касаться фигурной ручки». «Вот это да! Потрясающе!» «Спасибо». Он не двигался с места, не желая прощаться. «Вот видите, Гарольд, вы нужны этому дому. Вы и Маргарет, и Денис, все волонтеры. Вы — самая суть английского фонда. Не забывайте это». «Не буду».